Глава пятая. День выдался не такой холодный, как в прошлый четверг, и небо было ясным. Легкие облачка бросали тень на дома. Свежие порывы ветра несли по тротуару клочки бумаги. В комнатке, за стеклом, где неделю назад Дени видел говорившего по телефону мужчину, на столе потягивалась кошка. Дени опустил воротник куртки и пошел по коридору. Комната в конце коридора по-прежнему пребывала в запустении. Монахини там не было. Он подошел к окну и посмотрел в парк. Садовник вскапывал лужайку. Из других комнат доносились голоса. И Дени прислушался, стараясь различить голос сестры Клотильды. Не удалось. Садовник за окном копал землю неспешными размеренными движениями. Седые волосы, непокрытая голова. Дени подумал, что лучше всего пойти к остальным. Садовник его не интересовал. На лестничной площадке второго этажа он услышал голос. Голос красивого лица. И тут же услышал голос Прифена. «Он справедливый», — говорил Прифен. «Редко нас наказывает, а если наказывает, то за дело». «Ну-ну, продолжай», — подумал Дени, милей языком. «Надолго тебя не хватит». Он чувствовал, что злится и страдает из-за Прифена. Если можно было бы ударить его по лицу, он бы ударил и бил, пока тело его не обмякнет, не станет бездыханным, не затихнет. Дени сам не понимал, за что. Может быть, просто потому, что это был Прифен, или потому, что Прифен разговаривал с красивым лицом. Дени медленно, бесшумно шел на голоса. Жесткая прядка упала на лоб. Они стояли вдвоем у поворота коридора. Прифен опирался о стену. Ее он видел со спины. «Привет», — сказал Прифен. Дени не ответил. Прифен протянул ему руку. Дени не реагировал. Он смотрел на монахиню. Она улыбалась ему. Равнодушно, молча, может быть, даже не узнавая его. Он наклонил голову в знак приветствия. «У вас все в порядке?» «Да, в порядке». «Вы опять опоздали». Она рассматривала его своими голубыми глазами, задержавшись взглядом на пряди, которую он тщетно пытался смахнуть со лба. «Я не знал, что нужно приходить в определенное время», — сказал Дени. «Прихожу, когда могу». Тон, которым он ответил, привел монахиню в замешательство. По ее улыбке словно пробежало облачко. Дени забыл все заготовленные слова. Они то ли остались дома, то ли внизу у лестницы, то ли в пустующей комнате. Если бы не было Прифена, возможно, он попытался бы сказать ей, что пришел только для того, чтобы снова увидеть ее, и что всю неделю надеялся, что ему удастся поговорить с ней, как только что с ней говорил святой недотрога. Но он не осмеливался, никогда не осмелится, он был лентяем, таких не привечают, им дают пройти мимо. Он прошел. В палате, куда он заглянул, Пьеро сидел возле спящего больного. «Не торопись», — сказал он, — «я жду уже полчаса». «Ну и», — сказал Дени, глядя в окно, — «что с тобой?» «Ничего». Пьеро встал и подошел к нему. «Знаешь, это не смешно. Я пришел сюда ради тебя. Тебе что, кажется, что проводить жизнь в больнице — это веселое занятие? Разве я просил тебя приходить?» «Мне так показалось. Черт возьми, ты просто сволочь, честное слово. Да чего мерзкий характер?» «Ты меня осточертел», — сказал Дени громко. Он отошел от окна и оттолкнул стул, стоявший на дороге. «Ты куда?» «Ухожу». «Проваливай отсюда», — сказал Пьеро. По коридору шел Прифен, совсем один. «Ты куда?» — спросил он. «Тебе какое дело?» «Что на тебя нашло?» «Ты меня сточертел», — сказал Дени. Он прошел мимо. Прифен смотрел на него с иронической усмешкой, разводя руками. Внизу медицинские сестры с металлическими коробками в руках выходили из палаты и переходили в другую. Дени подошел к отгороженной стеклом комнатке с телефоном. Там сидел мужчина и курил. «Что вы хотите?» «Где найти сестру Клотильду?» «Сестру Клотильду?» — переспросил мужчина. — Она уже ушла, ее здесь нет. — Спасибо, — сказал Дени, — большое спасибо. Он сбежал по ступеням крыльца и помчался по аллее. Прифен только что расстался с ней в коридоре. Она не могла далеко уйти. Он нагнал ее у ворот, перешел на шаг за несколько метров до нее, отдышался и обогнал с независимым видом. «Вы уходите?» — спросила она. Он обернулся, подошел к ней с ужасом, сознавая, что слишком фальшиво разыгрывает удивление и что ее этим не проведешь. «Да, ухожу». «Вы уходите, хотя только что пришли?» «Мне нужно кое-что купить в городе. Могу я проводить вас немного, если не возражаете?» Она, должно быть, поняла, что он заготовил эту фразу заранее, потому что произнес ее слишком быстро, но не ответила, и они пошли по аллее рядом. Денис старался найти другую тему для разговора, но ничего не приходило в голову. У нее было самое красивое лицо из всех, что он видел, еще более прекрасное, более нежное, чем он мысленно пытался представить себе в эту неделю. Но такое нельзя сказать монахине. Дени пожалел, что она не была его теткой или одной из подружек матери. Тогда, возможно, он бы осмелился это сказать. А может быть и нет. В результате первой заговорила она. «Я рада, что вы хотите меня проводить. У вас такой свирепый вид». Дени засмеялся и подумал, что у него идиотский смех. И замолчал. Он смотрел на платаны, окаймлявшие аллею, и на людей, проходивших мимо платанов, но видел только ее. Накидку с капюшоном, белую, как и ее платье, широкое серебряное кольцо на левой руке, крестик из черного дерева на груди. «Вы не садитесь на трамвай?» — спросила она после мучительной паузы. «Нет, я люблю ходить пешком». «Вы садитесь на остановке у Святого Франциска? Вы едете в город?» «Да, мне нужно читать лекции в пансионе. Вы знаете, что я работаю в пансионе?» «Да», — ответил Дени, — «мне говорил префен». «Он мне сказал, что вы справлялись у него через посредника во время урока. Значит, вам это интересно?» «Мне хотелось знать», — сказал Дени. И с отчаянной отвагой, как в воду головой, стараясь не думать о том, что будет дальше, он сказал: «Вы выглядите такой милой, мне просто хотелось побольше узнать о вас». «Вы тоже милый. Я думала, вам было со мной скучно в прошлый раз». «О, нет», — сказал Дени поспешно. Эти детские глаза, торопливая речь, размашистые жесты, теперь она смеялась звонким, неожиданным смехом. Дени никогда бы не подумал, что монахиня может так смеяться. «Что вы преподаете?» — тотчас же продолжил он. «Латынь и французский. Вы их любите?» «Да», — сказал Дени. «Только их и люблю. Остальное просто ужас». Он почувствовал, что гордится, что произнес это, возможно, из-за слова «ужас». «Я думаю, что вы хороший ученик, судя по тому, что сказал префен. Хороший, очень активный ученик». «Ну, не знаю», — сказал Дени. Наверное, она заметила перемену в его лице, потому что быстро добавила: «Мне нравятся живые, непоседливые ученики. У меня есть одна ученица, ну, просто чертенок, но я люблю ее больше всех». «Меня не очень любят в школе». «Наверное, вы ужасный, Дени». «Не угадали. Даже хуже, чем ужасный». Дени засмеялся, и на этот раз ему не показалось, что он выглядит глупо. Он только что понял что-то замечательное. Она знала его имя, наверняка ей сказал префен. Но зачем было префену говорить, если бы она сама не спросила? Они расстались на перекрестке с улицы Святого Франциска. Она села в трамвай, он дружески помахал ей, когда трамвай тронулся. Дени стоял на тротуаре, испытывая спокойную радость в глубине души, и смотрел, как удаляется белая точка. Первое, что ему захотелось сделать, это пойти и помолиться в школьной часовне. Милосердный Бог помог ему, он уже не был одинок в этой жизни, его жизнь больше не принадлежала ему. Дени стало страшно, когда он почувствовал, что его жизнь уже не принадлежит даже Богу. Белая точка на несколько минут вобрала в себя всего его целиком, и ничего уже не осталось ни для него самого, ни для Бога. Когда трамвай исчез в конце улицы, Дени стало немного грустно и пусто внутри. Он пересек дорогу и вернулся в больницу. когда ему казалось, что все потеряно и у него больше ничего не осталось, то всегда оставался Пьеро.